Глава 498. Поглощение восьми меридиан. Тысячи и тысячи лиц начали разлетаться во все стороны. У них не осталось другого выбора, кроме как покориться Манхао. Такое поведение тотемов выживших членов Союза восьми меридиан заставило их опуститься на колени и склонить головы перед Манхао. Пять практиков стадии зарождения души, включая двух на поздней ступени, не в силах контролировать дрожь, рухнули на колени и отдали Манхао земной поклон. В западной пустыне тотемы были источником невероятной силы и главной причиной, почему здесь было гораздо больше экспертов с высокой культивацией, чем в Южном пределе. Вот только эта сила в то же время была их главной слабостью. Со смертью тотемов культивация любого практика, который верил в них, ослабевала. Поэтому после капитуляции тотемов члены племени должны были последовать их примеру. Таковы были условия, которые шли здорованной им силой, или, можно сказать, это были своего рода ограничения. В каком-то смысле практики западной пустыни были рабами своих тотемов. Если бы не это обстоятельство, то западная пустыня с их высоким населением уже давно бы захватила южный предел. Их положение отлично иллюстрировала эта ситуация. Когда Манхао получил дьявольское копье, с ним ему достался контроль над демоническими лицами. Можно сказать, что в некотором смысле Манхао стал священным предком Союза Восьми Меридиан. «Священный предок!» – закричали члены племени Ворона Божества. С нескрываемым восторгом на лицах они тоже поклонились ему. Десятки тысяч неодемонов взвыли, от этого воя земля задрожала, а их ауры ярко засияли. Племена, прибывшие за демоническим духом, не знали, что делать. На лицах практиков застыли страх и изумление. Они собственными глазами видели сражение Манхао и капитуляцию Союза Восьми Меридиан. После этого они больше не считали, что в предстоящем сражении у них есть хоть какое-то преимущество. Манхао парил в воздухе с зажатым в руке дьявольским копьем. Его взгляд был прикован к медленно исчезающей в небе воронке. Перед самым ее исчезновением в голове Манхао раздался голос. «Я буду ждать тебя в древнем мире бессмертного демона!» Ветер резко стих, а облака последний раз вспенили, и на этом все закончилось. Мир пришел в норму. Невидимая воронка, которую не видел никто, кроме Манхао, окончательно исчезла. Манхао задумчиво огляделся и покрепче сжал древко дьявольского копья. «Дамы и господа, насколько я могу судить, вы здесь из-за демонического духа. Вы еще хотите за него сражаться?» Заслышав угрозу своего предводителя, практики племени Ворона Божества начали источать видимую жажду убийства. Стая неодемонов взревела. Их армия была словно туго натянутый лук, готовый в любой момент броситься в бой. У гонов остальных племен бешено застучали сердца. Сила Манхао ощущалась словно остро заточенная игла. Против такого они ни за что не станут сражаться. Переглянувшись, один из них быстро нашелся. «Произошло недоразумение. На самом деле мы пришли уничтожить Союз Восьми Меридиан. Но раз теперь они часть вашего племени, Сабрадос, пожалуй, нам пора». Остальные гуны поддержали его дружным гулом. Члены их племен начали незаметно пятиться. Судя по всему, больше сражений не будет. Хотя сложно было сказать наверняка. Манхао окинул взглядом племена и медленно сказал. «Если каждое племя оставит по 10 тысяч неодемонов, тогда можете отправляться во свояси». От дьявольского копья повалил черный туман. На это требование гуны других племен нахмурились. «Ты шутишь? Никто не может указывать моему племени радужного селка, может ли оно уйти?» Сказала это гун племени радужного селка, пожилая женщина. Она взмахнула рукавом и полетела прочь вместе с тысячами своих соплеменников. Старуха была уверена, что никто не сможет их остановить. У Манхао, безусловно, имелось дьявольское копье, однако он только что провел очень тяжелый бой. По ее мнению, он явно был серьезно ранен, а сейчас просто рисовался. Убежденная, что разгадала его блеф, она даже не стала думать о том, чтобы расстаться с 10 000 неодемонов. Она не только не собиралась их отдавать, но и планировала поведать о демоническом духе одному из великих племен, который наверняка щедро вознаградит ее за столь ценные сведения. В виде реакции племени радужного селка, Манхао с непроницаемым лицом рванул вперед. Он запрокинул копье и швырнул его. С оглушительным свистом копье полетело вперед. Окружающий его черный туман в мгновение ока превратился в черное облако. Пока копье летело к цели, внутри можно было разглядеть множество свирепо воющих лиц. Глаза старухи расширились, но она быстро пришла в себя и вместе с пятью жрецами стадии зарождения души бросилась на перерез черному туману. Сила культивации шести практиков соединилась вместе, чтобы отразить черный туман. «Раскол!» — воскликнула старуха. Округу сотряс оглушительный взрыв. Черный туман обрушился на шестерых практиков. Пятеро жрецов скривились и зашлись кровавым кашлем. Их силы отбросило назад, словно кукол, которым обрезали нити. Но не успели они улететь далеко, как их окутал туман, и в них впилось огромное количество перекошенных лиц. Из тумана послышалось чавканье и душераздирающие вопли. У многих от этой сцены на лбу выступил холодный пот. Всего за несколько вдохов лица полностью сожрали пятерых жрецов. Старуха закашлялась кровью и отступила к своему племени. Уже рядом с ними она с яростным криком хлопнула по бездонной сумке и вытащила черепаший панцирь. Подкинув его вверх, она сплюнула на него немного крови. В следующий миг панцирь закрутился в воздухе и увеличился в размерах до нескольких тысяч метров. Из него полилась древняя незамысловатая аура вместе с множеством потоков магических символов, которые быстро окружили ее саму и членов племени Радужного Силка. «Посмотрим, как ты справишься с этим!» – злобно прокричала старуха. С появлением черепашьего панциря гуны остальных племен резко напряглись. Они с удивлением узнали этот предмет. «У него тотемная аура! Это переплавленный в защитное сокровище труп тотемного священного предка! После его активации ничто не может пробиться сквозь него! С ним она сможет спокойно уйти отсюда!» «Теперь понятно, почему племя Радужного Селка не побоялось разозлить такого опасного практика. Оказывается, у них был...» Пока эксперты пораженно обсуждали увиденное, дьявольское копье устремилось в сторону черепашьего панциря. Черный туман первым достиг цели и с оглушительным грохотом обрушился на черепаший панцирь. Панцирь засиял ярким светом, но не поддался. Черный туман постепенно окутал черепаший панцирь со всех сторон. За этим изнутри изумленно наблюдали члены племени Радужного Селка, но больше всех была поражена старуха. «Этот враг племени Радужного Селка!» Она не успела закончить, потому что в этот момент до цели долетело дьявольское копье, которое находилось в черном тумане. Прогремел оглушительный взрыв, из-за чего поднялся ураганный ветер, закипели облака и небо потускнело. Ударная волна разошлась во все стороны от черепашьего панциря, а потом с характерным треском из места, куда угодило копье, начали расползаться трещины. Это продлилось всего три вдоха, а потом с чудовищным треском черепаший панцирь рассыпался на множество осколков. Дьявольское копье полетело дальше, испуская жажду убийства и черный туман. Оно насквозь пробило ошеломленную старуху, а потом полетело к другим членам племени позади нее. Черный туман быстро накрыл несколько тысяч членов племени Радужного Селка. В тумане возникло множество перекошенных от кровожадной радости лиц. Только они хотели приступить к долгожданной трапезе, как вдруг их остановила некая невидимая сила. Манхао посмотрел на обезглавленное племя Радужного Селка и спокойно спросил. «Сдавайтесь или отправитесь к желтым источникам вместе с остальными!» Тишина продлилась недолго. Несколько тысяч членов племени Радужного Селка решили сдаться. Они стерли свои тотемные татуировки, уверовали в Манхао и стали побочной ветвью племени Ворона-Божества. В страхе, что Манхао может в любой момент передумать, гуны остальных племен передали по 10 тысяч неодемонов, после чего спешно отбыли. Манхао не стал останавливать людей, которые выполнили его требования. До этого момента весь его путь устилали мертвецы. Хоть Манхао и сделал свое сердце беспощадным и холодным, сейчас он едва держался на ногах. Когда остальные племена улетели, стоящие в тишине члены Союза Восьми Меридиан тоже подчинились племени Ворона Божества. Теперь армия племени Ворона Божества насчитывала больше 10 тысяч бойцов. При этом стая неодемонов Манхао разрослась до 150 тысяч особей. Безусловно, это была могучая орда, но в действительности большинство из них были низкого ранга. Даже с демоническим ци им быстро не превратиться в могущественных неодемонов. К тому же 150 тысяч неодемонов требовалось постоянно кормить. На самом деле реально участвовать в бою могло около сотни тысяч. Остальные стали для них едой. Все имущество Союза Восьми Меридиан перешло к племени Ворона Божества. У них имелись три огромные летающие машины, а также большое количество других полезных ресурсов. Все это лишь усилило племя Ворона Божества. Несколько дней спустя все члены племени Ворона Божества погрузились на летающие корабли и на огромной скорости двинулись дальше на юг. Нынешняя боевая мощь племени Ворона-Божества уже превзошла их силу до начала апокалипсиса. Правда, они ещё не доросли до уровня Великого Племени, но их уже можно было считать одним из самых могущественных племён средних размеров. До цели им оставалось около 2/3 пути, преодолев уже треть всего расстояния. Оставшаяся часть пути пролегала через центральную и южные области. Концом пути, конечно же, были Чёрные Земли. По просьбе Манхао попугай начал учить племя Ворона Божества магической формации, которой он обучил Церковь Золотого Света. И, разумеется, попугай с радостью согласился. Что интересно, пользуясь занятостью Манхао, он уже некоторое время втайне обучал этой формации людей. Получив официальное разрешение Манхао, он был вне себя от радости. «Хао, сынуль, не волнуйся ты так!» Сказал он с ярким блеском в глазах. «Моя мечта по возвращении в Чёрные Земли встретить людей, которые бы кричали имя Лорда Пятого! Вместе эти две великие армии стали бы моими крыльями!»